Для первого раза очень хорошо, а вообще тебе еще предстоит долго тренироваться, чтобы мана не утекала впустую. У тебя было время решить, какие направления магических наук будешь развивать, так что я хотел бы услышать, что тебе интересно. Вообще-то я хочу изучить все направления и стать в каждом как минимум мастером», — заявила ученица. «Замечательно. Цель — достойное восхищение. Но ты же понимаешь, что нельзя изучить сразу все. Но у меня же будут знания. Знания будут, но лишь в твоей голове в виде теории. У тебя есть и знания о том, как начитывать заклинания и как пробудить духовное зрение, и что с того? Сколько прошло до того момента, когда ты смогла начитать свое первое заклинание? Больше года», — Гриффиндор опечалилась. «Гермиона, пойми, нельзя объять необъятное. Возьмем для примера арбуз, его невозможно заглотить целиком, и если попытаешься, то в лучшем случае вывихнешь челюсть, в худшем задохнешься. Знания надо усваивать планомерно. Вначале основы. Медитации, манипуляции с маной и праной, приемы работы с сознанием, различные способы использования заклинаний, в общем, все то, что должен знать любой нормальный маг. Это я еще не упоминаю теорию и математику, потому что ты их получаешь по умолчанию. Тренировки очень важны». «Понимаю», — серьезно сказала Гермиона и задумалась на несколько минут, что сделать в шумном зале было сложно, поскольку я поставил лишь защиту от прослушивания. «Я хочу в первую очередь изучить алхимию и зельеварение, чтобы суметь помочь родителям. Алхимию можно учить попутно. Там достаточно знания теории и поставленной руки, так что рекомендую для дополнительных занятий подойти к профессору Слизнарту. В отличие от крестного, он не такой лютый, и каждый год набирает группу учеников для дополнительных занятий. Только он заставляет их варить зелья для больничного крыла или дешевые отвары на продажу в аптеке, поскольку такие отвары готовить хоть и просто, но мастера не берутся. Догадаешься почему? Понятно же». Гермиона чуть не фыркнула. «Мастер может сварить дорогой отвар и прилично заработать, зачем ему тратить время на зелье, которое по силам школьнику и стоит в считанные кнаты? Верно. Но если зелье варит сразу 5-7 студентов, то прибыль уже получится приличной. Таким образом, Слизнард заинтересован в том, чтобы студенты не запороли зелья, поэтому учит на совесть. Ученикам тоже от этого огромная польза, набивают руку нарезку ингредиентов, получают бесценный опыт, при этом, не затрачивая средств на приобретение ингредиентов, получают дополнительные знания от мастера зельевара. Почему ты мне раньше не сказал? Тут же возмутилась Гриффиндор. Я бы уже давно подошла к профессору. Не вышло бы. Слизнард пока присматривался к ученикам, выбирал лучших, от кого ему будет наибольшая польза и, конечно же, приглашал студентов, которые кое-что умеют, то есть с четвертого курса и выше. Но учитывая твои нынешние навыки, превышающие таковые у однокурсников, что сразу заметно профессионалу, сейчас у тебя имеются все шансы стать одной из самых молодых учениц этого профессора. Предыдущими были Том Редбл, более известный как Волан-де-Морт, и Северус Снейп. Оба волшебника, как тебе известно, добились довольно серьезных успехов. Волан-де-Морт был одним из лучших учеников, — удивилась Гриффиндор. Чему ты удивляешься? Сильные маги почти всегда те, кто посвятил изучению науки всего себя. Только Волан-де-Морт совершил ошибку, увлекшись политикой и некромантией. В магии душ самоучкам не место. Ну и раз мы определились в том, что алхимию ты будешь учить параллельно, то с тебя следующая дисциплина, которую хочешь изучить. Это сложно, — девочка надолго задумалась. Хочется всего и побольше. Но если припомнить наше недавнее приключение, то, наверное, в первую очередь стоит изучить защитную магию. Еще хотелось бы изучить артефакторику. Грамотный выбор. Но артефакторику ты будешь учить самостоятельно. Я могу дать тебе лишь основы, поскольку сам не артефактор. Слушай задание. В течение месяца ты должна овладеть заклинанием «Ментальная защита». Через связь передаю ученице это заклинание и как его применять. Все понятно. Расскажи, что это за заклинание? Это обычная практика при ментальном обучении. Пусть я видел, что все усвоилось, но когда получатель информации начинает вспоминать заложенные знания, они лучше усваиваются. «Ментальная защита», – произнесла Гермиона, после чего набрала полную грудь воздуха и как рейнджер-лучник с огромной скоростью выпускает стрелы, так же и она затараторила текст. «Особая магия», которая позволяет заклинателю защитить собственное сознание от всевозможных ментальных атак. Несмотря на то, что любой волшебник должен владеть окклюменцией, то есть умением защищать свое сознание и обладать высокой психической устойчивостью, в мире имеются существа, чьи ментальные атаки невозможно отразить окклюментными навыками, поскольку они способны взаимодействовать на куда более высоких уровнях и обычная сопротивляемость не выдерживает. В подобных случаях используется подобная магия. Использовать данную защиту можно даже против архидемонов и богов. Замечательно. Приступай к изучению. Как заклинание начнет хорошо получаться, найди меня. Гермиона решилась и подошла к профессору Слизнарту в понедельник. После продолжительных уговоров мастер зелий согласился для начала проверить уровень знаний девочки. Как же он оказался удивлен продемонстрированным уровнем знаний и подготовки. Некоторые способы алхимических преобразований, которым я успел научить Гермиону, были неизвестны в этом мире, потому вызвали нешуточный интерес мужчины. Он тут же согласился учить Гриинджер и принял ее в свой клуб слизней, в котором состоят самые талантливые в зельеварении и дети влиятельных людей. Кажется, в этот клуб был приглашен Гарри Поттер, а вот меня пока не звали, что было с одной стороны обидно, но с другой стороны, с момента прихода Слизнарта я особо не выделялся. В основном занятия посещал мой Доппель, который казался не самым разумным существом. Кстати, Доппеля пришлось поменять на нового, а то я прилично вырос с момента, когда создавал предыдущего. Мы продолжали посещать Хагрида для проведения замеров ауры и экспериментов с ней. Вскоре мне пришла посылка с различными волосами. Через несколько дней в пространственном кармане в стазисе находилось несколько мертвых клонов заключенных Азкабана. В последнюю неделю ноября в ночь с четверга на воскресенье я экспериментировал на крысах, отловленных в подвалах Хогвартса. Используя полученные данные исследований полувеликана, я пытался уплотнить ауру одного из грызунов. Проблема заключалась в том, что эксперимент нельзя было прерывать. В итоге я освободился лишь полчаса назад, когда померла подопытная крыса. То есть я 2,5 суток торчал над ее тушкой, не смея отвлечься на такие вещи, как прием пищи и поход в туалет. После того, как грызун, наплевав на все усилия опытного целителя, все же помер, я плюнул на все и поплелся в санузел. И вот, приняв душ и переодевшись в свежее белье, я осознал, что уже утро воскресенья и время завтрака. Желудок настойчиво подавал сигналы о том, что он не отказался бы от еды, так что я тут же направил стопы в большой зал. Поскольку по окончанию эксперимента я не использовал никаких стимуляций, то от недосыпа и нервного напряжения не совсем адекватно воспринимал реальность. Стоило пересечь пределы большого зала, как был атакован радостной Гермионой Гриинджер, только я ее сразу не узнал. «Драка!» — радостно завопила Гриинджер. «У меня уже хорошо получается». «Да, я рад. А что получается?» «Заклинание ментальная защита», — воскликнула она. «Счастлив», — сфокусировав взгляд, «все же узнаю, Гриинджер». «Гермиона, это ты что ли?» «Мерлин». «Драка, ты из какой преисподней вылез?» Участливо поинтересовалась Гриинджер. «Не надо так говорить о Хогвартсе. Ты что, опять пил балабала?» Гермиона внимательно посмотрела на меня. «Не-не, эксперимент ставил». «Как?» — с невинным видом спросила ученица, тщательно скрывая любопытство. «Отрицательный результат тоже результат. Ты извини, я более 3 суток не спал и проголодался сильно. Направляюсь к ближайшему столу, тут же приземляюсь на лавку. Вижу, как в мою тарелку постоянно кто-то подкладывает разную вкуснятину. Когда сумел оторваться от еды и обратил внимание на мир, обнаружил себя в окружении трех девушек за столом Рейвенкла, две из которых сидели по бокам, и одна прижималась сзади. «Привет!» – раздался мелодичный голос подмыпотил. «Твои мозгашмыги совсем вялые», – заметила Луна Лавгут и подложила мне на тарелку пирожок. «Кого-то симпатичные ямки на щеках, у кого-то сексуальная родинка над губой, а у меня умопомрачительные мешки под глазами и вялые мозгашмыги. Ну, так что с экспериментом?» Раздался сзади над ухом голос Гермионы, и я почувствовал, как девочка навалилась на мои плечи. «Нужны еще тесты. Что-то пошло не так. Вот высплюсь и подумаю над этим. Ты ставишь эксперимент?» С живым интересом спросила Падма. «Чем именно занимаешься?» «Меня заинтересовали особенности ауры полувеликанов. Она у них имеет более плотную структуру, благодаря чему усиливает физические возможности организма, даруя большую силу и выносливость. Но что самое важное для мага, это легендарная устойчивость великанов и их потомков к магическим воздействиям. Оказывается, такая защита возможна благодаря уплотненной ауре. Если маг сумеет добиться подобного результата, то его кожа станет такой же устойчивой к чарам, как у дракона. Интересная теория, раздался мужской голос с правой стороны. Повернув голову, я рассмотрел высокого черноволосого юношу-старшекурсника. «Роберт Хиллиард, староста Рейвенкла», — произнес парень. «Драко Малфой, воин без матроски, который сражается во имя Луны». «Хе-хе», — усмехнулся Хиллиард. «Теория, как я и говорил, интересная, если бы не одно «но». В 1869 году мистером Гауквартом было доказано, что никаких аур не существует и что все это выдумки азиатских волшебников, чтобы сбить нас с толку. Об этом он написал в своей книге под названием «Развеивание шарлатанских мифов». В таком случае могу сказать лишь одно: этот ваш Гауквард сам был шарлатаном, ибо почти все мастера-артефакторики пользуются магическим зрением. Помимо духовного и нескольких разновидностей магического зрения существуют еще и различные способы сверхчувственных восприятий, используемых в ясновидении и телепатии, а также в иных практиках. Об этом мне заявляет какой-то второкурсник. С насмешкой произнес Хиллиард. «Вижу, с вами, юноша, бессмысленно вести конструктивный диалог, поскольку вы изначально уверены в своей правоте и будете отрицать любые факты и доводы, противные вашей точке зрения. Скольких таких упертых ученых я повидал, не счесть. Многих из них подобная упертость довела до смерти в результате ошибки в ритуале, которую они всячески игнорировали, будучи уверены в догматах, оставленных предшественниками. Вот еще, буду я слушать бредни какого-то мальчишки», — гордо заявил Хиллиард. «Я утверждаю и буду утверждать, что всяческие зрения, кроме данных нам природой, антинаучны». Не став продолжать этот бессмысленный спор, я поднялся, попрощался с девушками, после чего поплелся спать. На выходе меня нагнали Гермиона и Падма. «Драко, ты шатаешься на ходу», — с волнением сказала Падма. «Давай мы тебя проводим». «Хорошо», — обращаю внимание на Гриндджер. «Кстати, Гермиона, держи». Оправляю ей ментальный пакет с заклинанием. «Изучи это заклинание и отработай предыдущее. В конце месяца устрою экзамен». «Интересный у вас способ обучения», — Падма стала с любопытством поочередно нас рассматривать. «Это что, легилименция?» «Верно. Передача знаний ментальным пакетом. Меня можешь так обучить?» — тут же спросила Патил. «Нет. По крайней мере, пока окончательно не вырастешь до биологического максимума, чтобы можно было без последствий улучшать тело. У Гермионы уникальный разум, который она заполучила благодаря направленным на улучшение мозга стихийным выбросам. Как интересно!» — Патил кинула на Гермиону изучающий взгляд. «И что за заклинание ты получила?» Гермиона вопросительно посмотрела на меня. «Думаю, это не такой большой секрет», — пожимаю плечами. «Силовой кокон – заклинание, оформленное в виде энергетического кокона, оберегающего пользователя от физических атак. «Кокон абсолютно прозрачен и никак не мешает защищаемому двигаться», — поведала Гринджер с беспристрастным выражением лица. «А-а», — понимающе протянула Патил. «Улучшенный аналог противо. Нужная вещь. Драко, а ты бы мог взять меня в ученицы?» «Конечно. Более того, обязательно обучу всему, но лишь после окончания Хогвартса, когда появится больше свободного времени. Не люблю распылять силы». «Хорошо, я запомню», — Падма послала мне милую улыбку. Девочки проводили меня до коридора, в котором расположен вход в общежитие Слизерина. На этом мы уже окончательно попрощались, и я пошел спать. В декабре я еще несколько раз проводил эксперименты над крысами с учетом поправок предыдущих экспериментов, но каждый раз животные умирали. Тогда я пришел к мнению, что возможно это из-за того, что у крыс всего 5 духовных начал и для эксперимента необходимо использовать существ с 7 началами и желательно одаренных. В пятницу перед отъездом на каникулы после завтрака мы встретились с Гермионой в одном из уединенных классов, который мы приглядели для частых встреч. На классе лежат мощные печати, так что кроме нас и домовиков на него никто не обращает внимания. «Драко, я выучила то заклинание», — радостно поведала ученица. «Замечательно. Ты как себя чувствуешь?» «Отлично. А что?» — непонимающе спросила девочка. «Завтра начинаются рождественские каникулы. Мы с утра уедем на Хогвартс-экспрессе по домам, поэтому предлагаю сегодня провести практический экзамен по полученным данным. Что мне надо делать?» Гермиона занервничала. «Для начала перестань нервничать. Как успокоишься, начитай на ауру все известные тебе заклинания». «Хорошо», — Гринджер справилась с волнением, сосредоточилась и по памяти стала начитывать заклинания, 2 защиты и заклинание телекинеза. «Замечательно. А теперь черти пентаграмму межмирового портала. На этот раз без моих подсказок. Задача следующая: мы должны попасть в параллельный мир, в котором будет это же время и существует Хогвартс». У Гермионы был очень сосредоточенный вид, она лишь молча кивнула, извлекла готовальню и через 15 минут на полу красовалась пентаграмма. «Условия были написаны правильно. Мне напитать печать?» — спросила ученица. «Нет-нет, я сам. Тебе силы еще понадобится. Подаю в печать ману и активирую портал, который оказывается диаметром около 3 метров. Делаю шаг в зеркальную поверхность и оказываюсь в таком же помещении Хогвартса, лишь за тем исключением, что оно не облагорожено. Вокруг много пыли, стоят старые трухлявые парты, углы заросли паутиной». Вскоре из портала вышла Гермиона Гринджер и брезгливо осмотрелась по сторонам. «Это Хогвартс», — радостно сказала она, — «и явно не наш». «Да, ты хорошо справилась. Что мы будем делать дальше?» Гермиона не могла скрыть любопытство. «Сафари на Василиска. Кха-кха». Ученица поперхнулась воздухом и замерла на месте. «Всего 2 слова, а какой эффект? В школе есть Василиск?» «Есть. Бывший фамильяр Салазара Слизерина. Это что, выходит, что ему около 1000 лет?» — с ужасом спросила Гринджер. «Если и проверять ментальную защиту, то как раз против подобной твари, бога или архидемона. Увы, я не стану для тебя добывать. Василиски – это фактически подвид драконов, а драконы вырабатывают праны больше, чем потребляют, именно поэтому они могут жить очень долго. У них 7 духовных начал. Драконы могут использовать магию, но если они неразумные или полуразумные, то лишь на уровне инстинктов. У обычных драконов выход магии осуществляется в виде выдыхаемой огненной струи. Василиски в этом плане сильно отличаются от сородичей не только отсутствием лап и крыльев, но и тем, что они менталисты. Эти змеи направляют ментальный удар через свои глаза на жертву, вводя ее в состояние глубокой комы. Тем самым они не только охотятся, но и запасают себе еду, поскольку такие живые консервы способны несколько лет оставаться в живых в таком анабиозе. Вес взрослого Василиска составляет 2 и более тонны, а его длина может быть чуть больше 15 метров, при этом все тело покрыто чешуйчатой бронированной кожей, схожей по прочности со шкурой дракона и устойчивой к заклинаниям. Уязвимые части тела, глаза, рот, анальное отверстие. Имеется 4 ядовитых клыка, которые по длине превосходят остальные зубы в пасти. Яд считается крайне опасным, способным разрушать магические артефакты, нейтрализовывается слезами феникса. Восхитительно, со скепсисом сказала Гермиона и поджала губы. И мне надо будет убить эту тварь. Нет, ты же выбрала изучение защиты. Убивать змею буду я, тебе же достаточно продемонстрировать работу заклинаний, то есть некоторое время защищаться от взгляда Василиска и выдержать напор его туши при помощи купола от физического урона. Почему мы не стали охотиться на Василиска в нашем мире? Девочка очень сильно волнуется, ее колотит нервная дрожь, но она замечательно держится, не выказывая страха. Потому что наш Василиск зверь нужный, вдруг пригодится, а чужого не жалко. Понятно. А если моя защита окажется недостаточно хорошей? Со страхом спросила Гермиона. Тогда планы на каникулы придется отложить, чтобы вырастить тебе новое тело и вселить в него душу. После этих слов девочку отпустила. Она облегченно выдохнула и уже более спокойно пошла за мной в сторону второго этажа. В коридоре второго этажа на Гермиону налетела Джинни Уизли. От столкновения обе девочки упали на пол. Чрево Тиамат, выругалась Гриинджер, быстро поднимаясь на ноги и со злостью извлекая волшебную палочку. Уизли, ты совсем страх потеряла. У ученицы жутко зашевелились волосы и глаза заблестели от злости. Страх встречи с драконом переплавился в ярость, направленную на Джинни. Гермиона, со страхом спросила Уизли. Нет, Ктулху, собственной персоной. Инкарцера. Ученица направила на рыжую девочку заклинание и та повалилась, обмотанная веревками, не в силах пошевелиться. Драко, может быть, используем эту шваль в качестве приманки для Василиска? Ха-ха-ха-ха. Осколок Волан-де-Морта для приманки Василиска. Замечательная идея, ученица. Волан-де-Морта. Гриинджер уставилась на сжавшуюся от ужаса и непонимания происходящего Джинни в попытке посмотреть духовным зрением. Черви в заднице Пазузу. Не выходит. Драко, расскажи, пожалуйста. Эй, вы что, совсем с ума сошли? Выкрикнула Уизли. Вы хоть знаете, что с вами сделают мои братья? Силенция. Быстро решила проблему шумного пациента Гриинджер, после чего посмотрела на меня умоляющим взглядом. Ладно, слушай. Судя по ауре, эта девочка одержимая. Одержимость исходит из дневника, который является крестражем одной из разновидностей филактерии с отпечатком разума создателя и отпечатком духовных оболочек. Эта хрень у нас дома хранилась, я с помощью нее в прошлом году призвал и запечатал в родовой алтарь душу Волан-де-Морта. Видеть в этот момент охреневшие вылезшие из орбит глаза Джинни Уизли, а точнее реакцию подселенного духа, было бесценно. Она безмолвно кричала матом, что для нас выглядело забавным распахиванием рта. «Ахахахаха!» – развеселилась Гермиона. «В таком случае эту падаль точно не жалко скормить Василиску». Джинни сильно задергалась в веревках и попыталась от нас уползти, изображая из себя гигантского неуклюжего червяка. Но вдруг девочка затихла. В духовном зрении было заметно, что дух покинул ее тело, перебравшись в дневник, при этом забрав большую часть магических сил, отчего Уизли обессиленно обмякла. Финита ля комедия. Осколок духа смылся в крестраж. Ктулху тебя раздери своими щупальцами. Зло выдала Гермиона. Она подошла и пнула ногой Джинни. Наклонилась к сумке, валяющейся рядом, и вытряхнула ее содержимое на землю. Что из них крестраж и можно ли его трогать руками? Черный дневник, можешь брать руками, недолгий контакт безопасен, а защитных заклинаний на нем нет. Но в следующий раз прежде, чем прикасаться к чужому имуществу, предварительно изучи на защитные заклинания и прочие сюрпризы, вроде иголок, пропитанных ядом. Гермиона подобрала дневник Тома Ридгла и отправила его в расширенный карман. Сзади мы расслышали шаги по лестнице и детские голоса. Беру девочку за локоть левой руки и веду дальше к женскому туалету. Напоследок Гриндджер еще раз пнула Уизли. Вот это подстава местным Малфою и Гриндджер. Стоило нам завернуть за угол, как позади раздались удивленные возгласы детей, обнаруживших связанную Джинни Уизли. Когда мы зашли в туалет, в котором обитает Плакса Миртл, то нос к носу столкнулись с Гермионой Гриндджер, выходящей из кабинки туалета, в которой виднелся котел с зельем, установленный над спиртовкой и накрытый крышкой. Местная Гриндджер встала как вкопанная, обнаружив саму себя в компании Драко Малфоя. Я сравнил двух девочек. Местная Гермиона имела нашивки Гриффиндора и была одета в недорогую мантию. Выглядела она по-детски наивно и не имела никаких защитных артефактов. Передние зубы девочки были такими же слегка крупными, как при нашей первой встрече с моей Гермионой, на голове спутанные непричесанные волосы. Самая главная разница заключалась в магической силе, аура стоящей напротив девочки едва ли удержала бы два заклинания, а моя спутница уже сейчас спокойно удерживала в ауре три заклинания. Достаточно посмотреть на мою ученицу, чтобы понять всю разницу. На ней надета дорогая зачарованная мантия с нашивками Рейвенкла, при этом она выглядит немного взрослее и физически более подтянутой. Волосы аккуратно расчесанные и завитые, хотя сейчас они были тоже растрепаны от легкого выброса маны во время испытанного гнева. «Это что за контрафактная копия?» – брезгливо выдала ученица. «Волосы ужасные, мантия дешевая и без чар, защитных артефактов от легилименции и для обнаружения зелий нет. Ты вообще, как в живых осталась? Чудо!» «Что?» – удивленно выдала девочка напротив. «Кто ты? Ты что?» Выпила оборотное зелье с моим волосом. Ха, так вот что за вонь, ты что, оборотку тут варишь? С любопытством просила ученица. И как успехи? Я еще не варила такое зелье. Местная Гриндджер замялась, ведь оборотное зелье является запрещенным. Не знаю, о чем вы говорите. И вообще, Малфой, какого черта происходит? Как хорошо, что я выбрала Рейвенкла. Радостно произнесла ученица. Без всяких сверхчувств видно, что Гриффиндор отупляет. Противно видеть, во что я бы превратилась, выбери этот факультет. Она брезгливо осмотрела свою копию. Мы из параллельного мира, поясняю местный Гриндджер. Так что с оборотным зельем ты ошиблась. И кстати, совет, уничтожь все следы преступления, чтобы не было как в нашем мире. Что случилось в вашем мире? Тут же поинтересовалась местная Гермиона. Что-что, ученица скривилась. Дурой я была, вот что. Пожалела силы и не стерла следы ритуала. Чуть из Хогвартса не исключили. Драко, мы идем. Конечно. Надо только сообразить куда. Осматриваюсь духовным зрением и обнаруживаю зачарованный участок стены, за которым находится пустота. Ага, вот он вход. Что вы ищете? Спросила местная Гриндджер. «Вход в тайную комнату», – нехотя ответила ученица. «Зачем?» – поинтересовалась Гриффиндорка. «Охотиться на Василиска», – спокойно поведала ученица. «Василиска», – с ужасом охрипшим голосом произнесла Гриффиндорка. «Зачем?» «Экзамен у меня, учитель», – Рейвенкловка кивнула в мою сторону, – «будет проверять, как я изучила заклинания, щиты от ментального и физического урона». Он сказал, что тысячелетний Василиск для этого подходит лучше всего, но нашего жалко, все-таки своя змеюка, вот мы и решили грохнуть вашего. Ученица достала из расширенного кармана соколиную перчатку. «Блюфи», — позвала она. Из серебряного медальона, висящего на шее девочки, вылетел голубой феникс, размеров с пятимесячного цыпленка курицы. Он сделал круг по туалету, коротко прокурлыкал и приземлился на перчатку. «Тебя есть собственный феникс», — с завистью произнесла студентка Гриффиндора и округлила глаза. «Ну да», — небрежно выдала ученица снисходительным тоном. «А у тебя что, разве нет?» «Нет, но зато у меня есть кот», — сказала студентка Гриффиндора. «Он полукнизл и его зовут Живоглот. Кот». Ученица приподняла правую бровь, копируя Снейпа. «Мило». Только вот фраза была сказана таким скучающим тоном, что даже глупцу было понятно, что это сарказм. Интересно, С кем ты дружишь, раз учишься на Гриффиндоре? Дружу с Роном Уизли и Гарри Поттером, гордо выдала Гриффиндорка. Ха-ха-ха-ха. Зашлась в безудержном смехе ученица. Отличная компания. Самый тупой представитель Уизли, чья семейная традиция сводится к тому, чтобы опоить любовными и отупляющими зельями будущих жениха или невесту, и такой же не блещущий интеллектом мальчик, который ничего сам не может. Теперь понятно, от чего такая деградация. Это говорит та, кто общается с Дракомалфоем. Гневно выплюнула местная Гриффиндор. Именно. Пафосно заявила ученица. И я горжусь дружбой с этим волшебником. Он. Пока девочки общались, я искал способ открытия тайного прохода. В итоге обнаружил нужный участок чар и замкнул его. После этого действия один из кранов вспыхнул опаловым светом и начал вращаться. Через мгновение умывальник подался вниз, погрузился куда-то и пропал из глаз, открыв вид на зев широкой трубы, уходящей под углом вниз. Гермиона, заканчивай болтать, скоро тут соберутся все преподаватели Хогвартса. Точно. Ученица внимательно осмотрела туннель, затем повернулась к местной Гриффиндор и небрежно бросила ей. Ты аккуратней, я там отпинала Волан-де-Морта в теле Джинни Уизли. Накладываю на нас с обоих заклинание левитации, беру свою Гриффиндор за руку и под взором выпученных глаз ошарашенной местной Гермионы мы заходим в трубу. Как только мы оказались внутри, я разомкнул контур чар и за нашими спинами закрылся проход. Пока стена возвращалась на место, я извлек волшебную палочку и зажег люмос. Гермиона сделала то же самое. Сзади в шоке статуи застыла местная Гермиона Гриффиндор и с ужасом, смешанным с любопытством, смотрела нам в спины. Феникс слетел с перчатки и полетел своим ходом, то улетая вперед, то возвращаясь назад. Полет в трубе не доставлял хлопот, поскольку она была довольно большого диаметра. Хорошо, что мы левитировали, потому что поверхности лаза были покрыты слизью. Казалось, полет продолжался бесконечно долго. Наши слабенькие заклинания света освещали максимум на 10 метров вглубь тоннеля. Можно было бы устроить более яркую иллюминацию, но так было бы не столь интересно. К тому же любоваться слизью и плесенью при ярком свете мне казалось более противным, чем так. Мы пролетали мимо отходящих в стороны тоннелей, но ни один не был таким широким, как главный канал, который, извиваясь спиралью, круто уходил вниз. Было понятно, что мы летим глубоко под замком, ниже всех подземелий. Полет уже стал наскучивать, но как раз в этот момент труба изогнулась под прямым углом, выпрямилась и оборвалась. Мы вылетели из нее и зависли над мокрым полом в каменном тоннеле пару метров высотой. «Ничего себе, глубина!» — восхищенно произнесла Гермиона. «Похоже, что Слизерин был еще тем параноиком. Неужели он строил убежище с учетом ядерной войны?» «Полагаю, что так. У магов есть заклинание не слабее атомной бомбы, я сам такое как-то использовал. Правда, всего один раз, поскольку от него же и погиб, но такие заклинания реальны». Осмотревшись по сторонам, мы увидели стены, только на этот раз в качестве разнообразия плесень на стенах сменил ил. Тут стояла полнейшая тишина, и лишь наше дыхание и шелест мантии ее нарушало. «До Василиска далеко?» — нервно спросила Гермиона. «Не беспокойся, я тебя предупрежу, когда надо будет активировать защиту». Вскоре декорации слегка поменялись. Нам предстал пол, усеянный костями мелких животных. «Тут, видимо, у змейки столовая», — хрипло сказала девочка. «Ага, совмещенная с кухней». Полетели дальше искать гостиную. Впереди огоньки высветили контуры огромных неподвижных колец, лежащих поперек тоннеля. Тихо донеслось от Гермионы. «Там змея». «Нет, это всего лишь выползок». Василиск полинял, сбросив старую шкуру, как это делают прочие змеи. Причем, судя по размеру, не превышающему 7 метров, это было очень давно, как минимум полтысячелетия назад. «Всего лишь», — со страхом сказала девочка. «Страшно представить, какого размера окажется этот червяк-переросток сейчас. Чем больше шкаф, тем громче падает. Зато подумай о том, сколько нам достанется ингредиентов. Наверняка мясо Василиска, многие века пропитываемой магией, окажется очень полезно для развития резерва. Только представь себе, кушаешь шашлык или прожаренный стейк или пирожки с начинкой из обжаренной печени Василиска, лука и грибов, а магическая сила растет. Гермиона облизнулась. Драко, ты так вкусно рассказываешь. Я даже представила, как зубами впиваюсь в сочный вкусный пирожок. Мы полетели дальше. Тоннель петлял, как лесная тропа. Было непонятно, почему создатель не сделал его прямым, но, видимо, это было для чего-то необходимо. Судя по чувству направления, мы уже миновали Черное озеро и находимся где-то под запретным лесом. Пролетев очередной поворот, мы оказались перед гладкой стеной, на которой вырезаны две свившиеся в кольца змеи с поднятыми головками. Вместо глаз у них блистали огромные изумруды, которые являлись магическими накопителями. Стена была зачарована так же, как и вход наверху, так что я быстро обнаружил и замкнул нужный контур. В стене появилась щель, разделившая змей, и образовавшиеся половины стен плавно скользнули в стороны. Мы пролетели в образовавшийся проход и оказались на пороге просторного зала, тускло освещенного рунными светильниками, которые были сделаны из камней и встроены в стены через определенные промежутки. Они давали слабое, но ровное освещение. Потолок в зале был куполообразным, и до него было не меньше 15 метров. По залу были расставлены каменные обвитые вырезанными змеями колонны, подпирающие потолок. В свете светильников они отбрасывали длинные черные тени сквозь странный зеленоватый сумрак. За последней парой колонн у задней стены высилась циклопическая, до потолка, статуя, которую венчало гигантское непропорциональное лицо с обезьяньими чертами и длинной жидкой бородой, не спадающей почти до самого подола каменной мантии. Похоже, что статуя изображала древнего старца. Из-под мантии виднелись две громадные серые стопы, попиравшие гладкий пол. Убедившись, что пол чистый, мы приземлились, прекратив левитировать. Гермиона, встав на землю, слегка покачнулась. Мы погасили осветительные чары. «Ну и где змея?» — спросила девочка. «Не ее гнездо под статуей. Замыкаю контур заклинания». Тут же гигантское лицо статуи пришло в движение, и у нее начал медленно раскрываться каменный рот, образуя черное жерло. Что-то во рту зашевелилось и начало выползать наружу из каменного чрева. Активирую ментальную защиту, отдаю команду и наблюдаю, как Гриинджер произнесла слово «активатор». Ментальный щит был активирован. На себя я навесил аналогичную защиту. С клёкотом из глубины зала прилетел голубой феникс и занял место на руке Гермионы. Василиск оказался исполинским змеем с блестящей, ядовито-зеленого цвета шкурой и туловищем, толщиной с широкую колонну. Более чем двухтонная туша, длиной 15,5 метров и с большой тупой треугольной головой. Змея выползала из рта статуи в зал, при этом своим весом сотрясая пол. Гермиона застыла в ужасе, боясь пошевелиться. Полностью оказавшись в зале, Василиск прошипел что-то, поводил в воздухе раздвоенным змеиным языком, посмотрел на нас своими огромными желтыми глазами с вертикальным зрачком. На нас обрушились ужасающие мощности ментальные удары, которые не причинили ни капли вреда, будучи отражены защитой. «Гермиона, активируй силовой кокон». Девочка тут же активировала второе заклинание, заготовленное в ауре. Я активировал такую же защиту для себя. Извлекаю из кармана жезл, увеличиваю его до нормального размера и активирую лезвие, которое тут же появилось из рукояти и заскрежетало по каменному полу, поскольку поднял жезл недостаточно высоко. Шурша кожей по камням и извиваясь телом, Василиск двинулся в нашу сторону, быстро сокращая расстояние. Разогнавшись до приличной скорости, огромная туша нацелилась на меня и врезалась в прозрачный, но очень прочный купол. Раздался глухой треск и оглушенный змей отпрянул назад, потрясая головой. Отползая, он задел туловищем купол Гермионы, но все защиты выдержали, я это особо контролировал. Феникс сорвался с перчатки Гриинджер и стал кружить над Василиском. Он с клёкотом пикировал и пытался выклевать присмыкающемуся глаза. Из-за этого змей забыл о нас, стал уворачиваться от птицы и стараться в ответ ухватить ее пастью. Василиск постепенно уползал от нас в другой конец зала. Ну вот, девочка испытала защиту в действии, убедилась в ее эффективности и в своих навыках. Теперь она с удвоенным усердием будет изучать магию, так что можно заканчивать этот спектакль. Подчиняясь мысленному приказу, жезл взлетел в воздух и на огромной скорости воткнулся в левый глаз Василиска. Огромный змей стал дергать головой, стараясь вырвать из раны инородный предмет, причиняющий страдания, но лезвие, вошедшее на метровую глубину, так просто не выдернуть. Василиск свернулся кольцами и резко развернулся, совершив огромный прыжок. Он сделал всего пару таких прыжков, но единственное, чего он добился, каждым из них снес по колонне. Еще пару раз ударившись головой об стену в бесполезных попытках изъять жезл, змей обмяк, его туша продолжала дергаться, но я видел и чувствовал, что душа уже в жезле и это всего лишь конвульсии. Отзываю жезл, очищаю его чарами от крови Василиска, убираю лезвие. Тушу животного поднял телекинезом и отправил в расширенный карман. Феникс, убедившись в том, что опасность для хозяйки миновала, сделал еще пару кругов по залу и залетел назад в медальон. «Все, можешь убирать защиту, а то я вижу, что ты на грани истощения». «Хорошо», — хриплым голосом донеслось от Гермионы, и она деактивировала заклинание. «Достаю из кармана бутылку обычной газировки и протягиваю девочке». Она тут же присосалась и выпила половину содержимого. «Замечательно». Что-то в горле пересохло, Гриндджер вернула мне напиток, допиваю остатки. Не думала, что это окажется так просто. Не совсем уж просто. Будь ты в сопровождении десятка местных волшебников, то шансы выжить были бы близки к нулю. Гляжу на жезл, для того, чтобы оценить новую душу и понять, насколько увеличилась емкость. Замираю в удивлении, на лице расползается широкая глупая улыбка. «Моя прелесть!» С этими словами нежно глажу навершие жезла. «Драка! Алло! Что с тобой?» Гермиона заволновалась. «Василиск прекрасен!» Радостно улыбаюсь, ловя непонимающий взгляд ученицы. Его душа, из-за того, что змей прожил долгое время на магическом источнике, имеет запредельный уровень магической силы. Вдумайся только, аура на 73 заклинания. «Гермиона!» Это можно подвесить целую длань и еще полтора десятка заклинаний. Вау. Гермиона кинула на мой жезл завистливый взгляд. А когда я изготовлю собственный жезл, можно я туда запихну душу нашего Василиска? Конечно. Но только не раньше, чем я буду убежден, что ты себя не угробишь подобным сражением. Как мы будем возвращаться назад? Гермиона кинула печальный взгляд в сторону тоннеля, из которого мы прилетели и, видимо, прикинула, что вновь лететь будет долго. Достаю из кармана камень и кидаю ученице. Она поймала его на лету и стала рассматривать. Неужели? Да, похоже, что это одноразовый ключ с координатами мира для межмирового портала. А второй где лежит? Меня в спальне. Так что черти пентаграмму, мы отправимся домой прямо отсюда. А после закрытия портала оба камня ключа превратятся в пыль, и кроме обычной пентаграммы с руной надпространства тут ничего не будет упоминать о нас. Гриндджер тут же достала готовальню и отдала ей команду. Через десяток секунд на полу появилась пентаграмма, заключенная в круг. Еще через минуту в центре печати была нанесена нужная руна. Кладу в чертеж камень-ключ, напитываю маны и активирую портал. Мы спокойно прошли в зеркальную гладь образовавшегося круга и вышли в зале моей спальни в Хогвартсе нашего мира. Заклинанием закрытия порталов закрываю он и.